«Аривидерчи! До свидания!» Однажды в начале мая граф сидел в фойе отеля около пальм в катках и, читая газету, наблюдал за выходившей из лифта итальянской парой, остановившейся в отеле. Она была высокой красоткой с черными волосами и в темном платье. Он был чуть ниже ее, в пиджаке и широких брюках. Граф не знал, с какой целью итальянская пара приехала в Москву, но каждый вечер они уезжали из отеля в 7 часов вечера. В тот вечер они вышли из лифта без 5:07, подошли к стойке консьержа Василия, который вручил им билеты на Бориса Годунова и подтвердил заказ столика в ресторане после окончания оперы. Затем пара подошла к стойке регистрации, чтобы оставить ключ от номера, который Аркадий поместил в ячейку 28 в 4-м ряду. Граф положил газету на столик, зевнул и потянулся. Он встал и подошел к дверям отеля, словно хотел посмотреть, какая на улице погода. Снаружи швейцар Родион поприветствовал итальянскую пару, махнул рукой, чтобы ко входу подъехало такси, и открыл итальянцам дверь автомобиля. Когда пара села и автомобиль отъехал, граф развернулся, пересек фойе и стал подниматься по лестнице. Начиная с 1952 года, Ростов перестал подниматься, перешагивая через ступеньку, и теперь наступал на каждую. Граф поднялся на 4-й этаж и подошел к 28-й по счету двери. Из кармана жилета он двумя пальцами достал подаренный ему Ниной ключ, посмотрел налево, затем направо и вошел в номер. В номере 428 граф не был с начала 30-х годов, то есть со времен, когда Анна пыталась найти работу в кино. Граф не стал рассматривать, как за эти годы изменилась обстановка номера, а прямиком прошел в спальню и решительным движением открыл дверь шкафа. В шкафу висели платья итальянской красавицы, все до колена, с короткими рукавами и однотонное. Граф должен был признать, что такой фасон очень шел красавице. Ростов закрыл дверцу шкафа и открыл другую. Внутри висели брюки, а также лежала фуражка того фасона, который часто носят продавцы газет. Граф выбрал пару брюк, потом во втором сверху ящике комода нашел белый свитер. Он вынул из кармана наволочку и положил в нее выбранную одежду. Потом подошел к входной двери, приоткрыл ее, убедился, что в коридоре никого нет, и вышел. Только когда замок двери щелкнул и закрылся, граф сообразил, что ему надо было взять и фуражку продавца газет. Он засунул пальцы в карман жилета и услышал звук тележки обслуживания, на которой гостям доставляли в номер еду. Ростов быстро вышел на служебную лестницу до того, как из-за угла в коридоре появился Олег с тележкой. В 11 часов вечера Ростов сидел в баре «Шаляпин» с бокалом бренди и думал о том, что он уже добыл, и о том, что ему еще предстояло достать. У него был путеводитель «Байдекер», золотые монеты, отчеканенные в честь коронации Екатерины II, а также большая иголка и длинная нитка, которыми его снабдила Марина. Графу предстояло сделать еще пару дел, самым сложным из которых было то, что он должен был придумать, как именно отправить определенное сообщение. С момента, когда в уме графа сложился план, он знал, что именно эта задача окажется наиболее сложной. Это сообщение нельзя было отправить телеграммой. Но в конечном счете, если никаких вариантов не оставалось, граф был готов привести свой план в действие и без отправки этого важного сообщения. Граф допил бренди и уже собирался подниматься наверх, как напротив него за стойкой бара появился Аудриус с бутылкой. «Позволите предложить вам за счет заведения?» После того, как графу исполнилось 60 лет, он старался не пить спиртное после 11 вечера. Он пришел к выводу, что лишняя выпитая рюмка или бокал, точно так же, как и маленькие дети, могут не давать по ночам спать. Однако отказываться от предложения бармена было невежливо, особенно после того, как он на глазах у Ростова открыл новую бутылку. Поэтому граф с благодарностью кивнул Аудриусу, уселся поудобнее и начал следить за тем, что делали несколько громко смеявшихся американцев в дальнем конце бара. Американцы смеялись над незадачливым продавцом торговых автоматов из Нью-Джерси. Поначалу с молодым американцем никто даже не хотел говорить по телефону, но с апреля месяца удача улыбалась ему, и он назначал встречи, общался с высшими руководителями в самых разных областях и отраслях промышленности. Он встречался с представителями комиссариата продовольствия, финансов, труда, образования и даже иностранных дел. Американские журналисты считали, что продать торговый автомат в России так же сложно, как повесить портрет Джорджа Вашингтона в Кремле, поэтому с большим удивлением следили за успехами своего молодого соотечественника. Успехи Вебстера объяснялись тем, что он попросил отца прислать ему образцы товаров, которые обычно продают в торговых автоматах – сигареты и шоколадные батончики. Его отец прислал 50 ящиков этого добра. После этого все двери перед молодым американцем оказались гостеприимно открытыми, потому что всем нравились американские сигареты и шоколадные батончики. «Я очень надеялся на то, что на сегодняшней встрече продам партию торговых автоматов», — говорил Вебстер. Американец принялся рассказывать, как прошла его последняя деловая встреча, а граф подумал о том, что Ричард чем-то был похож на Вебстера. Ричард был щедрым, любознательным и не боялся того, что люди над ним посмеются. Граф поставил бокал на стойку бара. «Может быть, все-таки можно что-то придумать? Может быть, есть способ?» — подумал он. Граф не успел ответить на вопрос, который сам себе задал, как пухлый американец дружески помахал кому-то рукой. Граф обернулся и увидел известного профессора из Ленинградского университета. Около полуночи Вебстер расплатился за напитки в баре, похлопал по плечу приятелей и двинулся вверх по лестнице, насвистывая мелодию, отдаленно напоминавшую «Интернационал». На четвертом этаже, стоя перед дверью своего номера, он долго искал в карманах ключ. Но, войдя в номер, он тут же протрезвел. Последнее произошло сразу после того, как сидевший в кресле граф включил лампу. Американец увидел, что в комнате сидит человек, но не стал кричать и скандалить. «Простите», — произнес он с блаженной улыбкой пьяного, — «это, видимо, не мой номер». «Нет», — ответил граф, — «это ваш номер». «Да? Но если это мой номер, то это вы находитесь в чужом». «Возможно», — сказал граф, — «но суть не в этом». Американец подошел поближе к Ростову. «Вы официант из Боярского, если не ошибаюсь». «Да, я официант», — американец кивнул. «И зовут вас Ростов». «Александр Ростов». «Мистер Ростов, я предложил бы вам выпить, но час уже поздний, и у меня завтра ранняя встреча. Чем могу быть вам полезен?» «Мистер Вебстер, вы действительно можете быть мне очень полезным. Понимаете, мне нужно передать письмо в Париж человеку, которого вы, вполне вероятно, можете знать». И тут, несмотря на поздний час и раннюю встречу, пухлый Вебстер все-таки предложил графу виски. Как мы уже знаем, Ростов стремился не пить после 11 вечера, а после полуночи вообще запретил себе прикасаться к спиртному. Он даже несколько раз цитировал Софью своего отца, который говорил, что такое поведение приводит только к глупостям, порочным связям, а также карточным долгам. Но после того, как он пробрался в номер американца и договорился о том, как отправит письмо, Ростов неожиданно подумал, что в подобной ситуации после полуночи Хамфри Богарт вряд ли отказался бы от спиртного. Более того, из всех просмотренных Ростовым фильмов с участием этого актера можно было сделать вывод, что Богарт предпочитал пить после полуночи, тогда, когда оркестр замолкал, посетители бара расползались по домам, а питейное заведение пустело. Богарт пил в часы, когда двери салонов запирались, свет становился приглушенным, на столе появлялась бутылка виски, и деятельные и целеустремленные люди могли спокойно, не отвлекаясь, поговорить. «Хорошо», — ответил граф, — «сейчас стакан виски будет кстати». И действительно, стакан виски, как выразился граф, был кстати, точно так же, как и второй стакан. После того, как Ростов попрощался с Вебстером, который на прощание дал ему пачку американских сигарет для Анны и шоколадку для Софьи, он отправился к себе в прекрасном расположении духа. Коридор четвертого этажа был пуст. За закрытыми дверями номеров спали практичные и предсказуемые люди. Они лежали под одеялами и видели сны, оставив коридор и все общественные пространства отеля для таких людей, как Самуэль Спацкий, Филипп Марлоу, вымышленный частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой многих нуаровых рассказов и романов американского писателя Раймонда Чандлера, и Александр Ильич Ростов. «Да», — мысленно произнес граф, — «я официант». Настроившись на волну частных детективов и героев комиксов, граф краем глаза поглядывал на дверь номера 428. Опера «Борис Годунов» длится 3,5 часа. Ужин после театра мог занять часа полтора. Следовательно, итальянцы должны были вернуться в отель примерно через полчаса. Граф постучал в дверь, прислушался и снова постучал. После этого он достал ключ из жилетного кармана и быстро, без малейших угрызений совести, переступил порог номера. Окинув взглядом комнату, он заметил, что в ней уже побывала горничная и подготовила номер ко сну гостей. Все вещи находились на своих местах. Стулья стояли где положено, журналы лежали на столике, в графине, рядом с которым стояли два стакана, была вода. В спальне уголок покрывала и лежавшего под ним одеяла были гостеприимно завернуты под углом 45 градусов. Ростов открыл правую створку шкафа, чтобы взять фуражку продавца газет, и обратил внимание на вещь, которую раньше не заметил. На верхней полке лежал пакет из коричневой оберточной бумаги, обвязанный бечевкой. Судя по форме пакета, в нем лежало что-то вроде небольшой статуэтки. Граф надел фуражку продавца газет, взял с полки сверток, положил на кровать, развязал бечевку и посмотрел, что скрывает бумага. Внутри был набор матрешек. Такие матрешки продавались во многих магазинах города. Матрешка — идеальная игрушка, которую родители могут привезти домой своим детям. И в матрешке, кстати, можно что-то спрятать. Ростов сел на кровать и открыл самую большую матрешку. Потом открыл ту, которая была внутри первой, потом третью. И в тот момент, когда он собирался открыть четвертую, граф услышал, что в замочную скважину вставляют ключ. На короткое время этот деятельный, целеустремленный человек превратился в человека, который совершенно не представлял, что ему делать. Но как только он услышал голоса итальянцев, граф схватил матрешек в охапку, залез в шкаф и закрыл за собой дверь. Вверху шкафа находилась длинная полка, а под ней была горизонтальная штанга, на которой висели платья и пиджаки. Поэтому графу пришлось склонить в прямом и переносном смысле голову, чтобы поместиться в шкафу. Пара разделась в прихожей очень быстро, и мужчина с женщиной вошли в спальню. Если они вдвоем уйдут в ванную, чтобы умыться и почистить зубы, тогда я смогу выбраться незамеченным, — подумал граф. Но в номере была очень маленькая ванная комната, и поэтому жена с мужем отправились туда по очереди. Ростов слышал, как пара готовится ко сну, чистит зубы и хлопает дверями. Потом он понял, что они забрались в кровать, взяли книги и принялись читать, перелистывая страницы. Однако изба-читальня работала недолго, и через 15 минут, которые показались графу вечностью, он услышал, как мужчина и женщина пожелали друг другу спокойной ночи, раздался звук поцелуя, и свет выключили. Милая пара решила отдохнуть, а не заниматься сексом. «Интересно», — думал Ростов, — «как долго они будут засыпать?» Стараясь не шевелиться, он слушался в дыхании мужчины и женщины. Кто-то откашлялся, потом раздался вздох, потом чих, потом кто-то перевернулся на другой бок. Граф уже начал волноваться, что сам заснет, но потом понял, что заснуть не сможет, потому что очень болела шея, которую пришлось согнуть, и к тому же ему хотелось в туалет. «Вот, пожалуйста», — подумал граф, — «еще одна причина, по которой не стоит пить после полуночи». «Дорогая, просыпайся». «Что?» «В комнате кто-то есть». «Удар». «Кто там?» «Простите». «Клаудио, включи свет». «Удар». «Простите». Звук падающего предмета. «Аривидерчи». «До свидания».